сделала их раннее блестящее обращение с лошадьми, похоже, ложью, некоторые из них упали вместе со своими лошадьми, некоторые потеряли равновесие и сбросили лошадей, некоторые из них сумели встать, но столкнулись с теми, кто был рядом с ними, они падали, куда ни посмотри, что это такое, что с ними происходит. Леопольд отвечает на вопросы Реджины. Эта земля была изначально низкая и имела влажную почву, была местом с плохим отводом воды, и, хотя в окрестностях есть контроль над потоком, для выращивания полей, небольшой дождь не проблема, но, Леопольд смотрит на открытую плотину, если вылить большое количество дополнительной воды, это сразу станет трясиной. Трясина смертельна для чего-то вроде кавалерии. Лошади тяжелые и не смогут двигаться по мягкой грязи, и вы можете даже скрутить их ноги, если попытаетесь. Их кони теперь почти бесполезны. Кавалерию отстреливать сейчас все равно, что охота на уток. Отмени приказ отступать. Пусть кавалерия идут туда, где сухо и ждет отступающих врагов. Звучит труба, и войска, которые отступали, смогли заново сформировать ряды. Между тем враг борется в грязи, и они прилагали все усилия, чтобы вытащить людей, по одному за раз, поэтому формации для них невозможны. Приказ о нападении был отдан каждому командиру, стрелы полетели вниз, и копьеносцы мчались вперед. Кавалерия, потерявшая способность двигаться, была легкой жертвой. Часть врага бросила лошадей и попыталась сражаться как пехота, но когда они сошли с лошадей, они поняли, что они проигрывали по всем аспектам: экипировка, телосложение, лидерство. Так, как и ожидалось, они пали один за другим. Если возможно, я тоже хочу выступить. Шварц рвется, как бы останавливая меня. Ну, он слишком тяжелый, поэтому он явно утонет. Пожалуйста, расслабьтесь. Лорду Хардлитту уже не нужно никуда идти. Они скажут, что вы крадете их славу. Говоришь, иногда приятно следить за всем с места командира, но это скучно. Хотя мне кое-что интересно. Леопольд, есть ли смысл убивать их всех? Я думаю, было бы лучше убить их всех, так как они придут снова, если позволить им бежать. Я не позволю им убежать, но не нужно убивать тех, кто больше не может двигаться. Что ты думаешь о захвате? Леопольд скривил шею. Если противник из Ордена Рыцарей, то у нас есть возможность попросить выкупа, но мы не можем надеяться на это от горного племени. Скорее, я сомневаюсь, понимают ли вообще, что такое валюта. Есть ли смысл? Ну, среди них есть женщины. Айгир сама, вероятно, собирается тщательно сожрать их после спасения. Сили обрывает слова, и атмосфера накаляется. Это не так, отчасти верно, но дело не только в этом. Это опытная кавалерия. Поэтому, если мы сможем убедить их, то вместо того, чтобы превращать наших крестьян в солдат, я думаю, что они будут гораздо полезнее. Силья отвечает, что все потому, что я хочу поиграться с женщинами, и Леопольд задумался. Это правда. Они хорошие солдаты, но я не могу определить, можно ли их убедить или нет. Я дам приказ захватить их, если это возможно. Если мы поймаем их, и ничего не получится, мы можем просто убить их тогда. Поскольку лошадей нельзя использовать, посланники бегут к каждой команде. Я просто откажусь от тех парней, которые были убиты до получения приказа, им просто не повезло. Надеюсь, что как можно меньше красавиц умрет. Битва на трясине решена, и тех, кому каким-то образом удалось убежать, преследовали ожидающая кавалерия. Поскольку переход от убийства к захвату произошел в середине, не все из них были убиты, но в трясине было много трупов. Среди них было несколько женщин и детей. Мне становится больно, когда я вижу таких молодых женщин в таком виде. Они набирают в солдаты кого попало. Неудивительно, что их победили. Силья говорит это, но, когда она увидела останки молодого мальчика, она также закрыла глаза и нахмурила брови. Солдаты сейчас охотятся за выжившими. Они подталкивают живых к сдаче, а те, кто сопротивляются или не могут быть спасены, пали от их мечей. Из 1200 солдат-воинов 500 были убиты, 600 были захвачены и не более 100 бежали. С другой стороны, потери, понесенные восточной армией, были около 100, и никто из них не был из частной армии или рабочих. Войска противника полностью уничтожены, и мы можем возобновить наш поход. Легкая кавалерия уже разведала местонахождение вражеской базы и отслеживает уходящих солдат. Можно сказать, что мы выиграли тактически и стратегически. Но проблема в этом. Вдобавок к тому, что произошло наводнение, По земле во время боев прошлись более 2000 человек. Адольф упорно трудился, чтобы контролировать наводнения, и поля, которые он создал, были непоправимо уничтожены. Ты будешь объяснять это. Понял. Если бы не было контроля над наводнениями, то план не удался бы. Он должен радоваться этому. Нет, вообще-то я это сделаю. Если бы я позволил ему это сказать, была бы драка. Трудные объяснения также являются ответственностью начальника, это раздражает. Я буду использовать Ириджину в качестве подушки для тела, сегодня вечером. Она будет в порядке, даже если я ее крепко обниму. Глава 68.1. От лица Гира. После того, как наша армия заманила большую группу варваров в болото и одержала над ними верх, мы продвигались вглубь вражеских территорий, преследуя выживших беглецов. Благодаря скорости вражеских лошадей, варварам удалось сбросить с хвоста легкую кавалерию, но мы знали общее направление. Размышляя о масштабах прошлых боев, предшествующее сражение для них было, вне сомнений, сокрушающим. Нынешняя же битва будет на чужой земле, но мы превзойдем их числом. Однако я думал, что когда речь идет об отсутствии чего-либо, моим землям нет равных. Но эти места не идут ни в какое сравнение. Пустыня, покуда видит глаз, не плоская, а ухабистая, с небольшим уклоном. Если идти дальше на восток, мы достигнем Великого горного хребта. Великий горный хребет, простираясь с севера на юг, разделяет континенты и врезается в центральные равнины, прежде чем показаться вновь. Человеку не суждено взобраться на вершину горы, и в отчете сказано, что высота ее более 10 000 метров. По сути, это уже территория богов. Как и ожидалось, их основные силы не будут жить в этих горных хребтах. Горное племя осядет в прилежащей к гряде пустыне. Леопольд наставляет меня. Я благодарен ему, но моя кровь вскипает, когда со мной обращаются как с идиотом. Эти земли бесплодны, но необъятны. Если они смогут свободно передвигаться здесь, их невозможно будет найти. Имея общее представление о направлении, мы все же можем справиться. Лошади незаменимы в их образе жизни. Они используются не только в бою, но и в охоте, и как средство передвижения, и, похоже, все взрослые получают по лошади. Кроме того, уход за лошадьми требует больших объемов воды и корма. Уровень навыков у горного племени низок, и им даже приходится обращаться к грабежу и воровству, чтобы разжиться повозками и фарфоровыми горшками. Они не способны делать их самостоятельно на достаточном уровне. Они не в состоянии перевозить столь важные большие объемы накопленной воды, поэтому им придется во что бы то ни стало двигаться к равнинам или иным местам с водой. Как только мы узнаем направление на небольшую речку или пруд, мы будем в порядке. Ой, так ты так много знаешь? Леопольд удивленно взглянул на меня. Ха, их низкий уровень навыков и то, что на каждого из них приходится по лошади, это информация, которую даже ты не знаешь, да. Ты узнал это от варварской женщины во время интимной беседы, не так ли? Не говори лишнего. Я щелкнул по лбу Силью. Щелбан оказался неплох. Он заставил ее схватиться за болящий красный лоб. Мы не могли допустить, чтобы пленные, которых мы захватили в предыдущем сражении, пошли с нами, поэтому мы связали их руки и оставили их в деревне под наблюдением около сотни солдат. С нашей стороны количество солдат уменьшится, но, я думаю, мы практически все уладили, так что нет смысла их экономить. Я выбрал среди пленных понравившуюся девушку и уложил к себе в постель. Не знаю, то ли горное племя не особо блистало навыками в постели, то ли та девушка просто была слишком невинна. Она плакала, удовлетворяя себя снова и снова, и, когда я впервые выпустил свое семя, число ее кульминаций было уже двузначным. К рассвету она была полностью в моей власти и поведала мне все, что я хотел знать. Независимо от способа, это ключевая информация. Ожидаемо. Никогда не слышал более саркастичного ожидаемо, чем это. Та женщина, она спрашивала, не прихожусь ли я часом младшей сестрой капитану. А еще, когда я сказала, что у Эгира самы уже три жены, она предложила себя в качестве четвертой. К слову, она сказала, что это нормально для сильного мужчины в горном племени иметь несколько жен. Однако, ожидаемо, я не хочу делать своей супругой женщину, с которой только познакомился. Потому что это нехорошо, следующим будет мой черед в смысле, если ты продолжишь безответственно пожирать женщин, ты попадешь в беду. Забавно видеть, как Силья все время так отчаивается. Но последнее время, она, похоже, находится под влиянием Ириджины, и ее голос становится все громче. Если бы она знала, что люди вокруг смотрят на нее, она бы весьма смутилась. Если не пытаться завязать пустячный разговор или типа того, то в этих краях, где нет ничего, кроме гор, будет невыносимо скучно. Я хочу поскорее найти и покорить их. Возможно, я смогу узнать, есть ли какая-нибудь деятельность в окрестностях Рейфена, находясь при этом здесь. Куча палаток, по виду принадлежащих варварам, обнаружена у русла реки впереди. Согласно докладам передового отряда, ситуация быстро развивается. Кавалерия, не привлекая внимания врага, окружит их с тыла. По умолчанию считать каждого из них передвигающимся на лошади, включая женщин и детей. Они сбегут, если их не окружить. Доставить лучников на передовую. Эти ребята – кавалерия лучников. Длинные копья не смогут их всех защитить. Каждый отряд помнит из опыта прошлой битвы, насколько надоедливы эти ребята. Хоть мы и идем против небольшого числа воинов, мы не посрамим нашу гвардию и разобьемся в шеренге. Обернется ли это битвой, я искренне высказал свои чувства. Ну, их методы неизвестны. Леопольд в глубине души тоже сомневается. Противник заметил, что мы приближаемся, и поспешно выдвинулся, но у них есть лишь несколько орудий, подготовленных к атаке, и снаряжение для верховой езды. Навскидку, у них не больше 100 человек, а остальные – либо старики, либо дети. Хоть у нас и наблюдается сокращение численности, если вы подключите мою личную армию, количество приблизится к 2000, и, ожидаемо, у них не останется и шанса. По моему мнению, если я явлю им нашу численность, они сдадутся. Кавалерия только что зашла им за спину. Они полностью окружены. Селия проинформировала нас. Таким образом, их судьба решена. Они будут сопротивляться? Похоже на то. Их конница начинает группироваться. Разумеется, Леопольд такого не позволит. Лучники открыли огонь в полную силу прежде, чем они завершили перегруппировку, и большая часть из них была повержена до того, как начать нормальное движение. Как раз когда я собирался завершить это, подпалив их, объявился человек. Мужчина, облаченный в причудливое одеяние, что-то громко кричал, глядя прямо на нас. Похоже, он запрашивает поединок. Поединок, не иди, сражение уже решено. Бессмысленно подвергать себя такой опасности. Селия предостерегла меня, увидев, что я собираюсь удовлетворить их запрос. Однако это не бессмысленно. Согласно информации, полученной от девушки, которую я перевербовал, у них есть традиция, в которой их лидер всегда сильнейший, и это решается лишь в поединке один на один. Из украшений на одеяниях человека, который в данный момент кричит, я могу заключить, что он, вероятно, является главой семьи или вождем. Если у меня получится одолеть его, то оставшиеся, вероятно, перестанут оказывать сопротивление и покоряться. Было бы обидно, едва найдя отличную кавалерию, тут же их всех убить. Кроме того, неизвестно, как отреагируют уже сдавшиеся, если мы перебьем их, а еще травмы Карлы. Но, благодаря девушке, с которой я вчера обнимался, они будут прощены. Я двинулся вперед, слыша позади вздохи Сели. Я отнюдь не хотел драться. Ты глупец, оскверняющий нашу святыню. Если ты страшишься чудовищной ярости этих земель и этих гор, то пусть мой запрос будет удовлетворен, и мы решим все в священном поединке. Я не особо-то страшусь гор, но я принимаю бой. Он мужчина лет 40, и отличается от большинства в своем племени, так как его телосложение довольно тщедушно. И, кажется, он ветеран. О-о-о, так у нас тут герой. Горы тоже будут наблюдать. А теперь подходи. Подгоняя свою лошадь и выпуская стрелу, мужчина издал радостный возглас. Лук на поединке, хотя они воюют в первую очередь на мечах и луках, так что это для них нормально. Более того, стрела не страшна. Я легко могу уклониться от стрелы, пущенной прямо передо мной. Я отбил ее своим копьем и мгновенно сократил дистанцию. Мужчина видит мое копье и, не давая мне перейти в ближний бой, отступает и пытается прикончить меня из лука. Он профессионально управляется с лошадью и использует препятствия в качестве щита, при этом сохраняя дистанцию. Но я все еще в состоянии на одном дыхании покрыть дистанцию. По одной простой причине. Его лошадь не способна скрыться от Шварца. Шварц отличается от иных боевых коней. Его ноги мощные и крепки. Он запросто преодолевает те препятствия, несется, компенсируя тем самым мои посредственные навыки верховой езды, и самостоятельно избирает кратчайший путь. Награда, которую он ждет, заключается в том, чтобы красивая девочка заботилась о нем и чистила. Если он этого не получает, то тут же начинает дуться. В мгновение ока, расстояние между нами сокращается до 10 метров, и видя, что ему не скрыться, мужчина обнажает меч. У него что-то вроде мачете, короче метра, при этом у меня трехметровое копье. Но он использует еще и лук, так что думайте, что это нечестно. Бормоча что-то про себя, я замахнулся копьем и нацелился на шею мужчины. Он отчаянно блокировал удар своим мечом, но превосходство в силе слишком велико. Его меч улетел в сторону, а его рука вывернулась назад. У него даже не было времени закричать, ибо обратным движением мое копье обрушилось на его шею, отправив голову в свободный полет. Как и ожидалось, я не проиграл бы маленькому 40-летнему старику в обмене ударами. Когда лошадь тихонько остановилась, обезглавленное тело свалилось на землю. «Вождь мертв, вы все еще намереваетесь сражаться?» Я криком обратился к окружающим горным людям. Они прекратили движение и побросали свои клинки и луки на землю. Женщины, только что готовые бежать, также собрались вокруг меня. Похоже, то, что говорила та девушка, оказалось достоверным. Таким образом, теперь я стану вождем этих людей. Благодаря приказам Леопольда, восточная армия в нужный момент прекратила наступление. Битва завершена. Варвары-горные люди не были уничтожены, но были покорены. Один из горных людей избавил безголового вождя его одеяния и принес их мне. В них я буду выглядеть как настоящий варвар, посему я против, но это их удовлетворило бы, поэтому лучше их надеть. Взяв это во внимание, я протянул руку, но в этот самый момент раздался гром. Человек из горного племени, преклонивший колено предо мной и предложивший мне одеяние, был поражен молнией и поджарен до хрустящей корочки. Война еще не была окончена. Глава 68.2. Вот самое неприятное. После достижения победы, я стал свидетелем того, как человек превратился в барбекю. Эгир сама, Селия бегом бросилась ко мне, но я показал рукой ей остановиться. В небе сейчас не облачка, и если задуматься, молнии быть не должно. Я не знаю, что это, но здесь явно что-то зловещее и опасное, и я не позволю ему причинить вред Сели. Я не признаю этого, я не допущу этого. Голос, будто крадущийся по земле, он не был особенно громким, но он неприятно отдавался в ушах. Глупец, как ты, неблагоговеющий пред горой, не заслуживает быть вождем. Я не приму этого, даже вопреки закону. Жутко украшенная палатка, с черепами лошадей и овец. Не хочу об этом думать, но там даже есть кости, похожие на человеческие. Оттуда медленно показался человек, облаченный в большое количество подгнившей ткани, которую более нельзя назвать одеждой. Лица не видно, за исключением рта. Нельзя даже сказать, мужчина это или женщина. Человек медленно приближалась, волоча за собой старые лоскуты, играющие роль платья. Не страшно, если вы не можете принять это, но вы можете хотя бы назвать нам свое имя. Да, фигура на секунду остановилась. Но затем вновь раздался этот неприятный голос. «Глупцы, приготовьтесь, чтите меня, я, воплощение Гордарбога. Лишь те, кто желает быть наказанными, должны поднять их взгляд». Затем был крик, и весь горный народ пал на колени и взмолил о прощении. После моей победы над вождем они преклоняли колено совсем иначе, нежели теперь, они дрожали, моля о пощаде. Между тем солдаты восточной армии, разумеется, не склонили головы. Вероятно, это беспокоило Дарбога, так как он злостью закричал: «Глупцам, что не чтят гор, будет дарована смерть». Затем свет вырвался из его посоха и скользнул прямо в толпу солдат. Обрушился рев, в разы громче, чем прежде, и несколько человек мгновенно сгорели. Удар также поразил с десяток человек, что были неподалеку. Это вызвало большой переполох. «Колдун, я слышал рассказы об этом. Это люди, которые управляют духами и могут использовать огонь, ветер и другие таинственные силы. Это врожденный талант, поэтому их приветствуют и защищают народы и высокие чины, оттого их редко видит обычный человек. А еще их очень мало, и информация о них неоднозначна и содержит множество неточностей. Одни говорят, что они не более чем крикливые шарлатаны, в то время как другие утверждают, что это зависит от того, как они используются, вплоть до определения исхода битвы. Дело в том, что хоть они все и являются волшебниками, их индивидуальные особенности таланта различны, и даже мелюзга может обладать огромнейшей разрушающей силой. В прошлом я слышал от Люси, что большинство магов могут одолеть лишь одного или двух человек за раз. Если маг способен победить сразу несколько человек, то он является весьма одаренным. Колдун, что смог с расстояния раскидать десяток человек, без сомнения является первоклассным магом. Однако я не слышал о существовании чего-то подобного от той девушки. Возможно, она намеренно не упомянула об этом, или, быть может, она и не знала о его существовании. Как бы то ни было, переполох распространился на всю Восточную армию. Чтобы подавить его, мы должны заставить командующих немедленно отдать приказы лучникам выстрелить по колдуну. Тот, кто мгновенно убил 10 человек, безусловно страшен, но он вряд ли способен одолеть 2000 человек. Однако, если это произойдет, то на них обрушится смерть и хаос, и нам вновь придется оставить в покое горных людей, только что покорившихся нам. Нет выбора, кроме как сделать все самому. Я встаю со своим копьем и подаю сигнал моим людям разойтись. Я не думал их защищать, но они просто мешали бы мне, если бы стояли подле. Ты, ублюдок, тоже бросишь вызов горам. Я понимаю, что ты классный, но битва решена. Если будешь покорным, мы сохраним тебе жизнь. Я не хотел, чтобы он сдался. Я просто хотел спровоцировать противника напасть на меня. Каков глупец. Свет сосредоточился на посохе. Я ринулся вперед, прямо на оппонента. Но свет из посоха налетел на меня быстрее, и, когда я попытался отклонить пучок света, меня здорово отбросило. Ух! Из глубины моей груди естественно вырвался воздух, а взгляд мой блуждал. Но я не мог лежать посреди поля боя вечно, потому я встал. Но все мое тело покалывает и будто онемело. У меня впервые такое ощущение. Я думал, что смог отразить его своим копьем, но, похоже, магию мне сложно предугадать. Что? Приняв удар моей магии, ты не погиб, ты ублюдок, что, демон какой-то, ты еще один мутный, у кого странная штука, вылетающая из тела. Единственная штука, которая вылетает из меня, это любовь к женщинам. Хотя, когда она попадает в их тела, эта любовь становится ребенком. Вот как, тогда сейчас мой черед. Я попытался вложить всю силу в руку, но рука, держащая копье, оцепенела, и я не мог должным образом направить свою силу. Вглядевшись повнимательнее, я обнаружил, что моя ладонь довольно сильно обожжена. Вероятно, стоит благодарить мой плащ за то, что она не сгорела до костей. Я достал из ножен гораздо более легкий двойной кратер и ринулся снова. Учитывая, как меня выговаривают в промежуток между заклинаниями, похоже, что световой магией нельзя пользоваться непрерывно. Расстояние составляет 20 метров, но для меня оно невелико, и не похоже, чтобы мой противник мог быстро передвигаться. Если мой меч настигнет цель, тогда все должно закончиться. Вздор. Умри, демоническая тварь. Свет не появлялся, по мере того, как я подходил. Если так и будет продолжаться, то я справлюсь. С этой мыслью я приготовился занести меч, но посох загорелся иным светом, чем прежде. Это был не ревущий звук от прежних молний, скорее потрескивание подобно кипящему маслу. Возникла стена света, окружившая колдуна. Ты серьезно? Да сколько у тебя способностей? Стена света прожигала даже траву на земле, так что могу смело утверждать, что было бы худо, если бы я прикоснулся к завесе. Завидев, что наше движение прекратилось, бойцы направили свои стрелы в колдуна, но снаряды мгновенно вспыхивали и отскакивали, лишь коснувшись стены. Если прикоснешься к этому парню, нас снова постигнет страшная участь, как раньше. Моя обожженная ладонь болит, а еще мой плащ попахивает горелым. Если мне придется лишиться и его, я могу заплакать, но иного пути нет. Будь у меня столб огня, то я мог бы противостоять магу в нашем конфликте, но, к сожалению, у меня был в наличии лишь меч. Я взял свой двойной кратер обеими руками и приготовился к замаху, резко выдохнув. С диким боевым кличем я ударил мечом. Тут уж пан или пропал. Я не могу ничего поделать, кроме как поверить в бесценный символический меч Нонны. Когда меч достиг стены, это было подобно резке чего-то мягкого. Возник сильный потрескивающий звук, схожий с тем, что подпалил мое тело прежде. Я не знал, что произойдет, но единственное, что я мог сделать, это использовать все мои силы и попытаться одолеть неприятеля. А затем я выиграл пари. Необыкновенный меч не был отброшен светом, и вместо этого смог рассечь стену. Радостный возглас вырвался у собравшихся горных людей и восточной армии. После того, как стена была разрезана, она исчезла словно рассеявшийся туман. Что за благословение гор, кто ты такой, чтобы иметь возможность разрезать мою священную силу? Самому интересно, мне не особо хотелось болтать. Я вынул меч из стены и направился к колдуну. Пучок света вновь вырвался прямо в упор, но это бесполезно, ибо меч уже доказал мне, что может прорезать свет. Меня больше не поразит твоя магия. Одним взмахом я рассек парящее копье света и направил удар в тело врага. Сбив его с ног, я наступил на спину его падшего облика и приготовился замахнуться. Позади меня раздались звуки двух взрывов. По-видимому, магия, что я раскроил возле себя, отлетела назад. Несчастные солдаты должны винить этого парня, а не меня. Постой, если ты убьешь меня, наказ, ты будешь наказан. Земля разверзнется, лавина сойдет. Мой интерес к этому парню стремительно угасает. Он не использует гору и вообще не имеет к ней отношения. Он всего-навсего могущественный волшебник, держащий горных людей в страхе. Как только ты уничтожаешь магию, в которой он столь уверен, он начинает бить тревогу. И как только он предстает лицом к лицу со смертью, он превращается в обыкновенного человека, молящего о пощаде. Твое мастерство было потрясающим. Увидимся. Голова была отделена от тела, словно плодоножка от овоща. Разразился хор восторженных приветствий, который, казалось, сотрясал горы. Все солдаты восточной армии подняли руки вверх, восхваляя меня, сильнейший рыцарь Галдонии. Даже колдуны его не страшат. Да здравствует непобедимый лидер, невероятный любовник. Последним утверждением я займусь чуть позже, а приветствия мне хуже не сделают. Но в этот раз было довольно опасно. Моя рука и все тело требуют лечения, но больше всего меня волнует мой плащ. Было бы здорово, если бы он не был сожжен и испещрен дырами. С другой стороны, объект страха горного народа мертв, и я остаюсь единственным человеком, которому они покорились. Поэтому они снова склонили головы предо мной. На этот раз все точно кончено. Я объявил победу и окончание битвы. И Селия, бегущая ко мне со струящимися по лицу слезами, займется моим лечением. Черт возьми, мне уже стало довольно худо. Я оставил послевоенные организационные вопросы Леопольду и дал Селии обработать мои ранения. Моя рука находится в ужасном состоянии, но есть еще места, где меня поджарило, даже несмотря на броню. Очень похоже, что в тебя ударила молния. В мою бытность наемником я имел несчастье видеть пораженного молнией человека, и его ожоги выглядели точно как эти. Правда, у того парня все тело вспыхнуло, и он умер мгновенно. Ты же видел, как солдаты сгорели до черноты. Так, почему ты так безрассудно повел себя? Потому что я предполагал, что сумею отбить свет своим мечом. Но это не тот ответ, которого ждет Селия. Моя вина, я заставил тебя волноваться. Я обнял слезную Селию и мягко сказал ей. Для Сели, которая выросла, это был правильный ответ. Кстати, так как я весь покрыт мазью, Ириджи не запрещается входить. И, очень важно, насчет плаща. Он здорово подгорел, и в нескольких местах есть дыры. Думаю, лучше взять новый. Эгир сама, для его восстановления нужен материал, который я никогда раньше не видела. Так почему бы не выбросить его? Селия, больше ни слова. Мой голос прозвучал грубее, чем я думал. Рука, покрывающая меня мазью, остановилась. Но, мне ужасно жаль. Селия побледнела. Даже когда она ухаживает за мной, я делаю что-то плохое. Но я не позволю. По мне, так выбрасывать его нелепо. И я вновь глажу заплаканную Селию, попутно вдыхая запах плаща. Похоже, я чувствую ностальгические нотки этой пустыни среди запахов горелого. Как там с горным народом? Они успокоились. Не похоже, чтобы кто-то хотел сбежать. Леопольд рассказывает мне о ситуации после окончания войны. Горные люди всегда выбирают своего вождя путем поединка, так что когда я убил предыдущего вождя, ничего необычного не произошло. И, похоже, они не испытывают недовольства в отношении меня. Но меня беспокоит их система управления. Они относятся к вождю как к божеству, и будут следовать каждому его приказу, и, исходя из этого, остальные лидеры будут поступать соответствующе. Иными словами, это централизованная авторитарная система. Единственный человек, кроме вождя, который мог озвучивать свое мнение, это шаман, но он был убит мной. Так что соответствующего человека больше нет. Будучи их вождем, если я не дам им никаких указаний, то они не смогут ничего самостоятельно решить и ничего не смогут сделать. Мне это объяснила девушка, что сидит подле меня. Ее зовут Пипи, и она дочь прежнего вождя. Но у него было около 20 жен, и она всего лишь одна из многих детей, поэтому у нее нет особой эмоциональной привязанности. Итак, Пипи будет со мной сотрудничать. Для меня, естественно, сотрудничать с вождем. Я сделаю все, что угодно. Я буду следовать за вождем, куда бы вы ни направились. У нее краткая манера говорить, которая не приемлет колебаний. Это первый случай, когда кто-то из равнинных людей, похоже, так они называют тех, кто не из горного племени, стал вождем, поэтому им нужно попытаться понять нас. В то же время они хотят заслужить мою благосклонность, ибо горные люди ценят силу. И еще они видели, как я рассек предыдущего вождя пополам, так что признали меня великим человеком. Поэтому они предложили в качестве дани то, что сделает любого мужчину счастливым. Иными словами, похоже, что они решили преподнести мне прекрасную даму. Она красивая, а Пипи довольно молода, но вот что я услышал от нее. Я слышала, что для мужчины это удовольствие, окрасить девушку, возрастом как Пипи, своим цветом. У Пипи маленькое тело, поэтому мужчинам легко доминировать. Мужчины возбуждаются, когда они доминируют над женщинами. Наши культуры довольно сильно отличаются, но не испытываю к этому неприязни. В любом случае, у нас мало информации о горном народе, и если Пипи пожелает прийти ко мне, ими будет легко править. Поэтому я без колебаний приму эту сделку. А что же нам делать с теми, кто ушел? Пипи помрачнела. Я не знаю. Большинство из тех, кто отправился на равнины, так и не вернулись. Было бы трудно продолжать охоту как сейчас. Мы могли бы сделать много детей, чтобы увеличить нашу численность, и затем нам пришлось бы отсеивать тех, кто не может охотиться, и тех, кто слаб. Несомненно, если у них уже мало людей, и мы заберем более 1000 здоровых людей из их числа, это станет кризисной ситуацией. Но с оставшимися в живых горными людьми будут обращаться как с военнопленными. К слову, ты не могла бы передать кое-что лидерам племени? Пожалуйста, скажи им, что около половины тех, кто не вернулся, были захвачены в плен, а не убиты. Если они присягнут мне, то я позволю пленникам вернуться. Пипи широко распахнула глаза. Если половина из них вернется, мы будем в порядке. Как того хочет великий вождь, я дам знать лидерам. То, как она убегает, еще по-детски очаровательно. Такое чувство, что она милая маленькая девочка. Селия смотрит на меня с неописуемым лицом. Она наверняка опасается, что может быть лишена своего положения. Не бойся, ты моя милая Селия. Лицо Селии тут же разгладилось. Вождь, лидеры заявили, что с радостью поклянутся в верности. И еще, что 3 женщин слишком мало для великого вождя. Они сказали, что будет здорово, если вы захотите выбрать 20 и забрать их с собой. Выражение лица Селии стало напряженным. Битва с горным народом кончилась тем, что они были захвачены мной. В их культуре таких вещей, как договор или соглашение, не существует, поскольку в первую очередь у них нет бумаги. Лидеры просто преклонили предо мной колени там, где горы могли их видеть, и поклялись в верности. Это и будет ритуалом верности. Я обещаю освободить военнопленных, и забираю их переговорщика и, по совместительству, дань, Пипи, в Рейфин. Ты просто не можешь. Ты еще маленькая, поэтому тебя нельзя брать. Почему нет? Пипи уже женщина. Я хочу ребенка от великого вождя. Ты говоришь это, хотя еще не видела агрегата Гиросамы. Это просто невозможно с твоим маленьким телом. Что я не видела? ГМ? Ну, этот, Хардлетта Дона огромный чле, ауч. Я отвесил Ириджине оплеуху, чтобы заткнуть ее. Она выступает в роли переговорщика, а число девушек снова возросло. Уууу, их стало еще больше. Что же мне сказать Нонне и другим? Все в порядке, разве нет? Пипи в роли эмиссара. Но Селию это также не убедило. Нет, вас тут же обесчестит. Кроме того, а как же те 2 женщины вчера? А как же 2 красных пятна на простыне? Это не поможет. Лидер племени говорил, что хочет, чтобы 2 его дочери приняли семя великого. И они были хорошенькими, так что я не мог отказаться. Я удержал беспокойную Селию и уклонился от вопросов, заданных любопытной Ириджиной. Сожженный плащ и сломанное копье, вот эти разбитые дары, преподнесенные мне Люси. Я чувствую, что со временем важность этого момента будет постепенно расти. Главный герой, Эгир Хардлетт, 20 лет, весна, традиционный счет возраста, положение, виконт царства Галдония, командующий независимой восточной армией, число бойцов, 1900, феодальный лорд юго-восточного района Арклинда, личная армия, 120, капитал, 5050 золотых, 5000 золотых в долг, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, снаряжение, черный плащ, золотая броня, лол, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Сью, дочь, Ку, Ру, Рита, прикидывается горничной, Себастьян, дворецкий, начальники, Мелисса, Мария, Мити, Альма, Кроул, Катерина, подчиненные, Селия, адъютант Ириджина, командир личной армии, Пипи, горная нация, Леопольд, заместитель командующего независимой армией, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Шварц, конь, половые партнеры, 44, родившиеся дети, 6, глава 69.1, глава 69.1. После окончания войны с горным народом, с горной страной, я взял Пипи вместе с собой, когда возвращался в Рафин. Поскольку здесь не было войны, расстояние между территорией горного народа, горной страны и Рафином было не столь отдаленным. Пипи хвастливо говорила мне, что если лошади будут хороши, то она докажет, продемонстрирует мне, что будет достаточно менее 2 дней, чтобы прибыть на место. И, как и предполагалось, это не заняло 2 дней, так как армия вернулась в Рафин, и все вернулись к миру. Я с нетерпением ожидаю того, что скажет Адольф о результатах случившегося. Я сказал ему, что не просто убью весь горный народ, уничтожу всю горную страну, но и установлю над ними контроль, и, по меньшей мере, пока я жив, от них не будет никаких нападений, поэтому он может быть абсолютно уверен. К тому же, добавил я в конце, мне вроде бы удалось уничтожить всю территорию одного из районов культивирования. Я понял, в таком случае горный народ даже не сможет сделать свою собственную керамику, глиняную посуду, или вагоны, повозки, тележки. Ты прав, точно. Поэтому они иногда крадут у людей со здешних равнин. Только таким способом они могут получить их. Но они больше не смогут так делать. Здесь только находились Ириджина, Пипи, я, а также Адольф и Леопольд. Адольф будет разговаривать с Пипи о промышленности и коммерции горного народа, страны, поэтому я позволю им побеседовать, но, человек, которому около 30 лет, будет разговаривать с ребенком о внутренней политике. Леопольд сказал то, что я собирался сказать, но заинтересованные лица, по всей видимости, серьезно относились к этому, всерьез говорили об этом. Итак, что вы делаете с оружием и броней, доспехами? Мы используем шкуру мертвых лошадей или овец, которых мы употребляем в пищу, в качестве брони. Мы выкрадываем оружие или обмениваем его на еду. И с кем вы обмениваетесь, торгуете? Хаем, в горах существует народ огня. Если мы обмениваем еду или домашний скот, они дают нам железное оружие. Адольф прошептал мне, пока я дурачился, развлекался, с Ириджиной рядом с ним. Это важная информация. Для меня такие вещи, как обмен на оружие, не имели особого значения. Их оружие, стрелы и мечи, низкого качества, но они все же железные. Иначе говоря, в каком-то неизвестном нам месте где-то на территории горной страны, горного народа, есть место, где делают железные изделия. Что ж, это хорошо, но что с того? В каждом городе есть кузнецы, а в Рафине их даже 2. Невзирая на то, что горный народ, страна, оставался позади нас в технологиях, было не похоже, что они использовали что-либо необычное. Ах, боже, вот почему я ненавижу солдат. Слушай внимательно, хорошо, ты можешь найти кузнецов, которые превращают железо в оружие где угодно, но мы торгуем с ними. Иными словами, они поставляют свою собственную железную руду. Я понял, это означает, что где-то на их территории находится железная шахта. Пипи, ты знаешь хоть что-нибудь о железных рудниках? Это место, где берут свое начало камни, используемые для изготовления железных изделий. Не знаю. Но шеф, железо, это не камень. Ты и впрямь совершенно ничего не знаешь. Во всяком случае, здесь определенно есть железный рудник. Эта местность, территория, также находится за пределами торгового маршрута. Поэтому, если мы хотим перевозить, транспортировать железо, то нам придется понести определенные затраты. Было бы удобно, если бы мы смогли предоставлять наше собственное железо. Я оставлю эту роль тебе, поэтому поступай, как знаешь. Однако есть кое-что гораздо более важное. Важнее всего улучшить, повысить продовольственное положение горного народа, страны и обеспечить учет их армии. В первую очередь речь идет об охотниках и кочевниках. Если климат изменится, их добыча также существенно сократится. А если трава погибнет в месте назначения, то затем и поголовье скота, которое они принесут с собой, также погибнет. По сведениям Пипи, это и являлось причиной нехватки продовольствия, что совсем не редкость, и в период голода она часто сокращала численность людей. И тот человек, который выбирал тех, кого должны были отобрать, отсортировать, являлся шаманом. Один, таким образом, эти на редкость отвратительные украшения были настоящими человеческими костями. Если мы будем кормить их отсюда, им больше не нужно будет охотиться каждый день, и если у них будет излишнее количество людей, их можно будет включить в мою частную, личную армию. Их конным лучникам не должно быть равных из числа тех, кто проживает на центральной равнине. По меньшей мере, я никогда не видел другого человека, который мог бы точно обстрелять цели сбоку или сзади, со спины, во время езды на лошадях. Казалось, будто если они взрослые, любой смог бы сделать это, что подтверждалось тем фактом, что Карлу подстрелили, ранили. Если бы вы заменили их грубые луки нашим оружием, их бы сила еще более возросла. Между прочим, возник некоторый конфликт, спор, когда Карла и Пипи впервые встретились друг с другом, но затем Карла заметила, что Пипи делает свое дело, занимается своим делом, в открытом поле, поскольку она не понимала значимости туалета и испытала симпатию к ней, потеряв свое конфронтационное отношение, позицию. Вскоре, Пипи была строго наказана Нонной, и ее заставили пользоваться туалетом. Все это хорошо, но в действительности, цена на еду за последнее время, особенно это касается зерна, поднялась до невероятно высокой отметки и, как и ожидалось, для наших кошельков будет крайне трудно предложить еду на бесплатной основе более чем 1500 горным жителям. В торговой форме я хотел бы преобразовывать как можно больше того, что мы получаем в деньги. Адольф вмешался в разговор. Это, конечно, правда, что Клаудия одолжила мне немного золота, но я не смогу в непрерывном режиме поддерживать всех. В том маловероятном случае, если бы я израсходовал все деньги, и мне пришлось бы приставать к ней за наличные, я бы на этот раз уж точно остался бы, два, с ней в Белом городе в качестве стороннего любовника. Однако мы знаем уровень мастерства горного народа, страны, поэтому, если бы мы обменяли пойманную добычу и домашний скот, и наше продовольственное снабжение уменьшилось, мы бы наоборот правильно расставили наши приоритеты. Прекрасно, вокруг Пипи всегда есть статисты, поэтому это не должно быть проблемой, если мы отдадим некоторых из них, не так ли? Мы не нуждаемся в них. Нам не нужны те неспособные, неумелые люди, которые не могут охотиться. Я и впрямь не собираюсь пачкать руки, участвуя в работорговле. Помимо этого, возможно, как и некоторые другие вещи или инструменты, лошади. Разве лошади не нужны? Безусловно, маленькие лошади, на слабых, проблемных лошадях нельзя ездить верхом, поэтому они бесполезны. Я понял, видел, они не используют повозки, фургоны, которые запряжены лошадьми, а вместо этого применяют неэффективный метод, заставляя лошадей нести свой багаж. Вследствие этого, нет особого смысла в лошадях, поскольку они не могут ехать на них верхом. К тому же они знакомы с разведением лошадей, поэтому мы можем заставить их произвести на свет большое количество лошадей. Конечно, увеличится и количество неездовых лошадей. Такого типа лошади станут мясом. Они довольно, сравнительно, вкусные. Какой печальный удел для них. Это довольно расточительно. Даже неездовых лошадей можно использовать для тяги повозки, а также для ведения сельского хозяйства, поэтому они располагают достаточно большой значимостью, достаточно важны. Пипи, если ты дашь нам этих лошадей в обмен на продовольствие, ты считаешь, лидеры, командиры, согласятся с этим? Девушка повернула голову симпатичным образом. Когда я вижу ее в таком состоянии, сразу же хочется ее разыграть, но я должен сдерживаться. Никто не будет возражать. Это же прекрасно заполучить то, что мы хотим для чего-то, в чем мы не нуждаемся. Тогда давай обменяем твоих лошадей на нашу еду. Лошади имеют множество применений, поскольку мы могли бы незамедлительно воспользоваться ими на нашей территории, или мы могли бы быстро продать их в столице. Я позволю, разрешу Адольфу подумать о детальных соотношениях, но наша цель состоит в том, чтобы, во всяком случае, наделить их некоторой свободой действий в плане поставок. Не будь столь скупа с соотношением, понимаешь? Я понимаю. Позже, впоследствии, нам понадобится проезжая дорога от гор до Рафена, чтобы торговля прошла гладко. Если это возможно, Я хотел бы, чтобы физический, ручной, труд был предложен горному народу тоже. Это, вероятно, было бы невозможно. Их физический рост от природы невелик. Они не настолько искусны, квалифицированы, в простом труде, который также требует грубой, исключительной, силы. И есть еще одна проблема. Пипи, ты что-нибудь знаешь об этом? Я показал ей молоток, тупое оружие. Ты используешь его, чтобы нанести удар жертве, так что ты можешь победить ее, не проливая крови. Я показал ей кирпич, камень. Он выглядит хрупким. Я указал на тачку, тележку. Так вот каково положение дел. Ты собираешься обучать их, таким образом, вот так, заставляя их заниматься строительством. Эй, я буду учить, я обучу. Адольф не выглядел так, словно он сдался. Будь то благословение или проклятие, на нашу территорию хлынуло неожиданно большое количество людей. Так много, что нам вряд ли придется слишком волноваться о рабочей силе. Начальник, вождь, Пипи потянула, дернула, мой рукав. Мы поклялись, что последуем за начальником, командиром. Еда и торговля не имеют значения. Если возникнет такая необходимость, ты можешь взять с собой все племя, народ, чтобы сражаться. Я погладил ее, чтобы показать свою благодарность. В отличие от Сели, Пипи любит, когда ее гладят от затылка до спины, а не по голове. Создается такое впечатление, что это вызывает у нее трепет и удовольствие. У нее безумно эротическое выражение лица, и оно немного приводит меня в состояние эрекции. Тогда давай разделим их на группы по 200 человек и заставим их прийти. Даже при том, что они превосходят вас в своих навыках стрельбы из лука и верховой езды, если они не смогут взаимодействовать, сотрудничать с армией, мы не сможем использовать их, так как нам нужно, чтобы они выстраивались в линию с нашими собственными лучниками и лошадьми. Леопольд говорил так, поскольку он замечал, что субъект двигается в направлении относительно армии, но Пипи никак не отреагировала. Ты ведь не главный, не начальник, ты всего лишь один из людей равнины. Пипи и остальные повинуются только начальнику. Мне казалось, что видел эту реакцию где-то раньше. Она необычайно схожа с кем-то, кого сейчас здесь не было. У меня не оказалось рядом головы, которую я мог бы погладить, поэтому я ощущал себя немного одиноко, но вместо этого я погладил Пипи. Это трудно было назвать конференцией, но в этом достаточно либеральном обсуждении мы приняли решение о проведении экспедиции по поиску железного рудника, соблюдении, осуществлении, торговли и регулярной армейской подготовки. Что касается поиска железного рудника, то уже отправлена легкая кавалерия, а для двух других поручений будет послана Пипи в качестве эмиссара, посланницы. А человек, который храпел посреди разговора, получил лимон, засунутый в свой рот. Нмау, кислый, что это такое? Все было решено, и все начали двигаться. Я пил чай, который сделал Себастьян, когда поглаживал задницу Риты. Слушая радостные стоны женщины, я понял, что что-то не давало мне покоя в моей голове. Мне казалось, что я дал обещание женщине, и я его не выполнил. Я старался вспомнить, но существовало, имелось, куча девушек, которые всплывали в моей голове и которым я обещал обнять их в следующий раз или я приду к тебе снова, когда у меня будет время, но я не мог вспомнить правильного человека. В конечном счете, я отказался от попытки вспомнить то, что хотел, и затащил, притянул Риту в кровать. Это все еще было дневное время, но вскоре предстояло сражение, поэтому ничего, если я ненадолго предамся удовольствию. Мы ложимся спать, я буду рада обслужить тебя. Я протянул ей руку и направился в свою комнату, но по дороге я встретил Нонну. Ара Эгир сама, ты уже закончил говорить, ты собираешься овладеть женщиной, пока солнце все еще высоко, это идеальное время, поэтому я попросил Нонну также пойти с нами. Я как раз собиралась попить чаю или что-то вроде того. Похоже, я ничего не смогу сделать, поскольку долг жены важнее всего. Нет смысла пытаться думать о женщине, чье имя даже не всплывает в голове. Давайте вдоволь развлечемся. Когда мы вошли в комнату, Нонна и Рита встали рядом друг с другом и посмотрели на меня. Нонна, раздевайся, Рита, сними только свое нижнее белье. Да, а мой, я поняла. Нонна освободила от одежды свою опасную грудь, и в дополнение со своим стройным телом она демонстрировала неуравновешенную эротичность. С другой стороны, Рита стояла своей задницей в моем направлении, закатывая свое модернизированное платье-фартук, укороченное выше ее колен, и опуская нижнее белье таким образом, чтобы умышленно показать мне свои гениталии, половые органы. «Не волнуйся, расслабься. Я сейчас же сниму его одежду. Рита раздела меня». Она не просто раздевала меня, но еще и специально терлась о мою шею и грудь, чтобы увеличить мое возбуждение. Стянув, отбросив мое нижнее белье и увидев, что мой выскочивший член, она незамедлительно охватила его кончик, верхушку, своим ртом. Но Нонна сказала, велела ей подождать. «Рита-сан, я тоже хотела сделать так. С тех самых пор, когда я отшлепал ее зад, периоды, моменты, когда Нонна утверждала, заявляла, себя в качестве жены сократились, но даже, несмотря на это, она не могла принять тот факт, что моя собственная жена будет вынуждена ждать своей очереди». Рита издавала хлюпающие звуки, когда облизывала уже мокрый от слюны член и ответила: «Мадам, пожалуйста, прошу, нашептывайте слова любви хардлетцами и наслаждайтесь вашей замечательной любовью. Я же позабочусь о развратной и чувственной нижней половине». После этого заявления, она вновь взяла мой член и заполнила им свой рот, покачивая, подпрыгивая, головой вверх и вниз. «Эгирсамаа». Нонна подошла и поцеловала меня, стоя, пока я гладил ее волосы. «Ты становишься все красивее и красивее с каждым днем. Это благодаря любви, которую Эгир сама проявляет, оказывает, ко мне. Когда женщину любит, она становится намного привлекательнее». «Инен, инен, инен, нбо, три». Я придерживал ее за плечо и ласково поглаживал. «Какая прекрасная кожа! Она такая нежная, словно шелковая». Глава 69.2. Глава 69.2. После окончания войны с горным народом, с горной страной, я забочусь о ней каждый день. Это для того, чтобы ты мог говорить мне подобные комплименты. Нмо, нбо, ннгха, ннн. Милая сцена из подобных любовных драм разыгрывалась на верхней половине, а Рита присела у моих ног и издавала непристойные звуки. Нонна делала вид, что не замечала этого, однако создавалось впечатление, что она достигла своего предела. «Эй, как, по-твоему, я могу нашептывать слова любви, если ты издаешь эти хлюпающие звуки? Тха, пожалуйста, не обращай на это внимания. Конечно же, я не буду этого делать». Я рассмеялся, не задумываясь. «Ложись на кровать, я займусь с тобой любовью». «Да». Рита тут же перебралась на кровать, а Нонна не двигалась. «Хм, точно, нужно сделать то, что нравится Нонне». Я развернул ее и обхватил ноги своими руками и поднял ее, обняв боком. Затем я взял ее таким вот образом и бросил на кровать. Ах, упав с грохотом на кровать, Нонна издала радостный крик. Когда я так делаю, складывается впечатление, что у нее появляется нужное настроение, чтобы быть оттраханной, начиная с этого момента. Рита посмотрела на происходящее с ревностью. «Я мог бы сделать то же самое с тобой, но сначала тебе придется удовлетворить мой член, который ты получила прямо со своей предыдущей работы, службы. Я рассчитываю на тебя». Я также лег, перебрался, сел на кровать, и мой твердый член просунулся, напротив, перед, двух девушек, уже находящихся там. На этот раз, без промедления, Нонна тоже охватила его ртом. «Инен-инен-инен, сегодня ты тоже совершенно великолепен. Нмо, инен-инен, он такой твердый, словно сталь». Нонна облизывала стержень, а Рита охватывала верхушку члена и посасывала ее. Как я и думал, то, что они обе обслуживали меня своими ртами, это было невыносимо. Мне нужно будет сменять людей, и проверить, испытать, различные комбинации со всеми, с каждым. Мои мечты становились все больше, крупнее. «А-а-а-а». Казалось, будто Рита, которая заявляла о своей любви к большим членам, достигла пределов своего возбужденного состояния от моего члена, который был больше, чем обычно. «Мадам, прошу, умоляю, пожалуйста, позвольте мне попробовать сделать это первой. Если это и дальше так продолжится, то я сойду с ума. Моу, я тоже хочу этого». «Нет, тут уже ничего не поделаешь». Кровать действительно уже стала очень влажной от стекающих, капающих, соков, исходящих из промежности Риты, сокрытой ее платьем-фартуком. Похоже, это было правдой, что ее возбуждение находится на своем пределе. «Большое спасибо, хардлетцамаа. Было бы забавно подразнить ее, но я также должен поблагодарить ее за широкий выбор услуг, оказанный мне ранее, поэтому я просто позволю ей сделать то, что она хочет». «Хорошо, ты можешь сесть на меня, Нонна, ты не могла бы дать мне отдохнуть у тебя на коленях? А-а-а, я так рада. Наконец-то я могу получить этот огромный член. А-а-а». Рита не могла дождаться, когда Нонна примет положение, когда ее колени заменят подушку под моей головой, и она буквально запрыгнула на меня сверху. Мой член мгновенно вошел, проник в ее самую глубокую часть и раздвинул ее. Огромный член причиняет боль, с огромным членом больнее. Это хорошо. Огромный член – это хорошо. Она вздрагивала от боли, но тут же двигала своей талией и трясла бедрами, заставляя кровать скрипеть. Она все еще была одета, пока мы занимались сексом, поэтому в сочетании с движениями ее бедер я мог увидеть лишь маленькие проблески то там, то здесь, той части, где мы были соединены, и смотреть на них было настоящим удовольствием. Жаль, что я не мог видеть ее покачивающиеся сиськи, но именно в тот момент, когда я подумал об этом и посмотрел туда, Рита увидела, куда был направлен мой взгляд, и расстегнула свою область груди. Выставив свою грудь и покачивая ею, будучи все еще одетой, все это представляло собой довольно непристойное зрелище. Рита-сан, она буквально похожа на секс-зверя. Моя голова по-прежнему находилась на коленях подушки Нонны, и когда я попытался посмотреть на ее лицо, оно было скрыто от моего взгляда ее грудью. «Да, ты хочешь их, не так ли?» Нонна наклонилась, и ее грудь прижалась к моему лицу. Как и ожидалось, я наслаждался вкусом мягкости зефира. Невероятно, потрясающе. Он становится еще больше. Крик Риты метко описал сложившуюся ситуацию. «Ара, я счастлив, что ты довольна». Я не видел лица Нонны, но чувствовал, что она улыбалась с довольным видом. «Рита, повернись в другую сторону так, чтобы он мог смотреть на твою задницу». Рита быстро сменила позу и затрясла передо мной своей большой задницей. «У тебя действительно такой крупный зад. Ты же не толстая. Тогда откуда у тебя такая большая жопа?» Задница Риты была очень большая по сравнению с ее ростом. Со стороны казалось, что ее задница пухлая и нафаршированная мясом, мясистая, как будто специально была предназначена для мужчин. Я широко улыбнулся, и лицо Нонны я не мог увидеть выражение ее лица. Таким образом, я просто был повернут, сталкивался лицом с к ее груди. Я дал, заставил, ей посасывать два моих пальца. «ННПХ, как тебе? Я сделаю это». Рита трясла своими бедрами, стонав, когда я положил руку на ее задницу и прикоснулся к маленькому бутону, находящемуся немного выше ее отверстия, которое полностью было заполнено мной. «Ну а, Хардлет сама, я полностью протолкнул, вставил свои пальцы в нее без раздумий, но тут же послышался не только голос Риты, но также и голос Нонны. «А-а-а, твои пальцы, они будут испачканы. Эгир сама, сделай что-нибудь совсем грубое, плохое». В смысле, что она имела в виду, говоря об этом? Рита повернулась лицом к Нонне. «Пальцы в моей заднице, это так приятно. Э-э-э». Когда я задвигал пальцами внутри ее задницы, у нее начались конвульсии. «Так хорошо, моя задница приятна, чувствует себя хорошо, но этого недостаточно. Твой член, войди, ударь своим огромным членом в мою задницу, пожалуйста. Не говори глупостей, я должен потом оттрахать Нонну. Тебе придется потерпеть, выдержать это». Я добавил еще один палец, чтобы растянуть, расширить ее задницу, и Рита резко подскочила. «А-а-а, моя задница горит, пылает». Рита сжалась, сжала зубы и рухнула на меня. Похоже, она кончила, достигла кульминации от своей задницы. Не может быть, он же вышел из ей жопы, невероятно. Я вышел из Риты и повернул, развернул ее к углу кровати, сев поверх Нонны. Я еще не кончил, поэтому моя твердость и размер по-прежнему находились в пиковом состоянии. Я пошлепал своим членом поверх белого живота Нонны. «Извини, что заставил тебя ждать, а теперь, давай начнем». «Так чего же ты хочешь, в задницу? Если бы эта штука вошла в мою задницу, я бы умерла». Я улыбнулся Нонне, которая всерьез оказывала мне сопротивление, и просто проник в нее спереди, начав качать бедрами. Нонна агонизировала с облегчением и получала сладостное удовольствие. «Когда ты соберешься выпустить, спустить свое семя, сможете ли ты засунуть, вонзить его глубоко внутрь? Я не против, но почему ты хочешь именно так?» Ощущение того, что твое семя расширит мою матку, неожиданно утешает, успокаивает. Присматриваясь к нежному, хрупкому телу Нонны, не похоже, что я смог бы засунуть весь мой стержень до основания, а если бы я чрезмерно подстроился, приспособился, то он был бы недостаточно глубоко, и большая часть семени вылилась бы наружу. По всей видимости, она хочет, чтобы я направил его именно, ровно, в ее матку. Тогда очень широко раздвинь, расставь ноги. Не волнуйся о том, как ты выглядишь, просто отдай ему всю себя. Такое возможно, как это возможно. Нонна раздвинула ноги, широко зияя, что невообразимо для ее обычных элегантных жестов. Это возбудило меня еще больше, и мой член задергался, даже после того, как он получил удовольствие, наработанное Ритой. Ах, прошу, умоляю, давай же. Нонна положила свои руки на мое лицо так, как будто она висела на мне и готовилась принять мое семиизвержение. Но что-то помешало этому произойти. Удовольствие от заднего отверстия могут ощущать не только женщины. Прошу, наслаждайся этим всласть. Рита прошептала это увлеченным голосом и вставила несколько пальцев в мою зад, когда я вонзился в Нонну. Гуа, постой, он набухает. Киа. Приблизившись к эякуляции, стимуляция привела меня к интенсивному оргазму, и я выпустил большое количество спермы, больше, чем ожидалось. Помимо этого, мой член расширился еще больше, раздвигая пределы. Отверстие Нонны было широко раскрыто чрезвычайно толстым членом, и импульса, момента, эякуляции было достаточно, чтобы вызвать звук брызнувшей струи, а затем ударить ею по ее нутру, внутренностям, чтобы отклик, эхо, раздался по всей комнате. Ох, я не могу остановиться. Нонна, семиизвержение активно, энергично, продолжалось, словно оно никогда не закончится, и Нонна громко застонала, когда в нее потекло большое количество семени, схватив подушку из-за рефлекса. Ввиду того, что она так широко раздвинула ноги, ее лоно не могло избежать хлынувшего потока спермы. Невероятно, я также могу сказать по его заднице, что он изливается потоком, словно фонтан. Рита продолжала без колебаний копаться, вонзаться, пальцами в моей заднице. Прошло некоторое время с тех пор, когда я почувствовал такое удовольствие, что у меня побелело в глазах. Ах! Нонна потеряла сознание от чересчур увеличенного члена и эякуляции и больше не двигалась. Но даже, несмотря на это, она выглядела прекрасно в своем бессознательном состоянии с полуоткрытыми глазами. Ха-ха-ха, эякуляция, которая я думал никогда не остановиться, наконец, закончилась, и я извлек свой член из Нонны. Огромное количество спермы вытекло назад и затопило, залило, кровать. Как все прошло? Хаэм, у тебя пугающее лицо. Я совершила ошибку или нет? Мне пришлось отомстить за Нонну. Я взял Риту и обнял ее спереди, продвинув, толкнув ее вплоть до стены, я вонзился в нее, находясь все еще в стоячем положении. Я схватил одну из ее ног и поднял ее за бедро, оставив ее стоять на одной ноге, пока я раскачивал своими бедрами. Я хотел сделать это хотя бы раз с горничной, служанкой, но это была битва мести. Занимаясь сексом, стоя, бедра Риты, похоже, были готовы кончить, и ее вес заставлял мой член погружаться в нее глубже. Если бы она потеряла сознание, то он мог бы даже дойти до ее матки. Возможно, она знала об этом или не знала, но Рита с удовольствием продолжала двигать своими бедрами. В конечном счете, первое, что увидела Нонна после того, как она потеряла сознание, была сцена с горничной, которая кричала «Прости меня, хозяин!» Третье лицо Ягужи Пов, 4. В то же самое время, бывший северный район Нарклинда, правительственная зона Голданиан. Сегодня я слышал, что дочь семейства Мал не продала себя. Ничего не поделаешь. Там жило 5 детей. Выжить в таких условиях практически невозможно. Дочь из дома такого-то дома продали. Муж покинул поле, чтобы работать в шахте, руднике. Это стало обычной историей. Это и естественно, поскольку размер налога сделался невозможным. Сама налоговая ставка, несомненно, стала легче, чем в арклинские дни. Но цена, заплаченная за это, заключалась в том, что война привела к уничтожению полей, а принадлежности, украшения, произведенные на дополнительной работе, не будут продаваться, поскольку более качественные продукты импортируются из Голдонии по более низкой цене. В конечном счете, образ жизни не сильно изменился от правления Арклинда. Даже при том, что он стал немного лучше, это не означало, что сейчас все было хорошо только потому, что тогда было гораздо хуже.